Имат встретил его на пороге, видно, заранее ждал да выглядывал в двери. По-братски обняв, провел куда-то, не в общую трапезную, а подальше, в угол, где, за тяжелыми занавесками из грубой шерсти располагался небольшой уютный столик и лавки. Стоявшая в углу жаровня с тлеющими углями распространяла вокруг приятное тепло. Языкия с удовольствием протянул к углям озябшие руки. «Тот человек сейчас придет, а ты пока отведай вина, друг мой». Имат гостеприимно указал рукою на стоявшие на столе кувшины кубки. «Вино – это хорошо», – Языкия почмокал губами. «Но, ты знаешь, Имат, я бы поесть не отказался. Сейчас, велю принести лепешки и мясо». Вдогонку ему прокричал Языкия. «Да не конины, баранины». Некоторое время никого не было, и племянник Бенку брата сидел один. Вина не пил, боялся опьянеть без закуски, а дело предстояло серьезное. Наконец, послышались шаги, занавесь откинулась, и за стол уселся Имат вместе с каким-то маленьким плюгавым мужичонкой непонятно какого роду племени, чернявым, с бегающими глазками и круглым, как бубен, лицом. «Истома», — представил его Имат, — «мой давний знакомец, у него товар, сукно», — тут же переспросил Языкия, и Истома молча кивнул. «Без клейма, не прошедшие стражу», — продолжал допытываться Языкия, до поры до времени не обращая внимания на принесенные слугой Бадбаим закуски. «Закуски потом, сперва дело, а ты схватываешь все на лету, парень». Истома покривил губы, и без того кривые. «Сколько? 12 кип. Многовато». «Нет, нет, я возьму все, просто придется делиться с... Впрочем, это мои заботы. Где товар? В надежном месте. Хаем. За городской стеной? Конечно. Придется что-то делать со стражей. Сколько хочешь получить за товар? Не отвечай сразу, прежде, чем называть цену, подумай. Стража в воротах, раз, Лариссии на улицах, а уж они-то непременно проверят тюки, два, плюс к этому еще и оплата за хранение, три. И это я еще мало назвал. Все это понятно», — покивал головой Истома, — «но и себе в убыток торговать не хочется». Они прошептались до самого вечера и договорились обо всем, лишь когда стемнело. Товар решили переправлять завтра, медлить было опасно, могли внезапно нагрянуть воины Кагана. Над погружающимся в сон городом сияли желтые звезды, перекрикивались стражники, спешили по домам лодочники и припозднившиеся торговцы с пристани. Языкия пристроился к ним и спокойно доехал до самого дома, а по пути придумал, не стоит делиться с Рэбе и Сааком за аренду его тайного склада. Хоть и много сукна, да лучше спрятать его в доме купца, потом реализовать мелкими партиями на рынках через знакомых мелких торговцев. На суконном отрезе не очень-то проверишь клеймо, мало ли в отрезанной части осталось, бывает. «Нет, ночью все-таки надежней», — не сдавался ли в копытная лужа, споря с Истомой и Альбом по существу завтрашнего нападения. То есть не нападения, конечно, а его имитации, с целью заставить прижимистого купца Бенку брата раскошелиться на надежную охрану, на себя любимых. Ведь кто еще здесь, в Итиле, самый надежный? Конечно, Лейф и его варяги. Отряд нидингов с черными повязками на лицах должен был внезапно напасть на двор купца, причинив хозяину тщательно спланированный ущерб, после чего на зов самоотверженно защищавших хозяйское добро слуг во всей красе являлась остальная часть дружины, под непосредственным командованием Лива. Ну, а дальше, ясно. Нидингами вызвался командовать Истома Мозгляк, такой уж у него, верно, был характер подлый. Никто, конечно, и не возражал, разве дело для настоящего викинга трусливо прятать лицо под повязкой, а Истома, что ж, он же не викинг. В общем-то, по плану особых расхождений не возникло, единственно, были разногласия в частностях. Лив и поддерживающий его Хакан хотели провернуть все ночью, мотивируя темнотой и возможностью легко скрыться в случае каких-либо непредвиденных осложнений. Альф Кошачий Глаз и Истома Мозгляк резко выступали за нападение вечером, сразу после полудня. Истома, из своих корыстных соображений, а Альф, просто потому, что привык надеяться на своего давнего напарника во всех сложных делах и еще ни разу не прогадал. «Говоришь, ночью надежней, да ведь это как посмотреть», — с пеной у рта убеждала Истома. «И стражников хазарских ночью на улицах больше, да и град сей мы не так хорошо знаем, станется, заплутаем. А вечером, пока солнышко не закатилось, оно сподручнее. Скажи, Альф, Истома дело говорит», — важно надув губы, кивнул Кошачий Глаз. «Ну, как хотите», — сдался наконец Леев. «Вечером, так вечером. Только чтоб все было, как...» «Не беспокойся, господин». Истома прижал руку к сердцу. После полудня в доме купца Бенку брата ждали гостей. Сам купец с нетерпением ожидал визита знаменитого варяжского ярла, молодого, но уже успевшего прославиться своим воинским искусством во время сопровождения каравана Вергила. А что ярл впоследствии с Вертелом поссорился, так то говорит в пользу ярла, с таким ублюдком, как Вертел, очень трудно найти общий язык, это вам любой подтвердит. Бенкубрат сложил руки на животе и хотел было велеть слугам развести очаг пожарче, да раздумал, уж больно много хвороста придется на это дело потратить. Лучше надеть сверху халат потеплее, ваон тот, синий, из верблюжьей шерсти. А на голову можно и шапку, или даже нет, вон, шаль привязать, хоть и женская, да зато тепло. Эй, мальчик мой, Языкия, облачившись в халат, возопил купец. Языкия не откликался, да и не мог откликнуться, потому как именно в этот момент давал взятку начальнику воротной стражи, чтоб тот пропустил без досмотра пару груженных повозок, груженных сукном, разумеется. Контрагентом выступал Истома Мозгляк, а во врагах, по всему пути следования небольшого каравана аж до самых ворот Ителя, прятались печенежские всадники Сармака. Тщетно воззвав к племяннику, Бенкубрат по-стариковски обиженно поджал губы. Вечно этот Языкия где-то шляется. Лишить его наследства, так будет в следующий раз знать, как звали, дядюшка. Запыхавшийся Языкия ворвался в покой, принеся с собой свежий запах улицы. Пахло от него дымом кизика, навозом и еще чем-то. Купец повел носом, принюхался. Ну, точно, прелым сукном. Сукно, сукно. А не ведет ли племянничек какой нечестной игры? Ничего не сказав, купец обременил вошедшего мелкой никчемной просьбой, послал справиться, как дела у ладей, будто сам не мог сходить или некого было больше послать. Поклонившись, Языкия удалился, но тут же вбежал снова, покрасневший и до крайности взволнованный. «Дядюшка, через заднюю ограду к нам тайно лезут какие-то люди». «Люди?» – удивился купец. «Куда же слуги смотрят? Дармоеды, бездельники. Однако что же делать, как что? Немедленно позвать стражников». С этими словами племянник исчез, словно его не было тут никогда. Видно, побежал за стражей. Кто бы другой на месте Бенкубрата, если б был потрусливей, заперся бы покрепче в покоях в ожидании стражи, да велел бы слугам охранять тщательно, а ежели просхрабрился, так и сам помчался бы немедленно задний двор, посмотреть, как слуги прогоняют в зашей варюк, а может и поймать кого, да передать тудунам на суд, пускай коварам отрубит руки, по делам. Однако Бенкубрат поступил не так и не сяк, его можно было считать скупцом, но глупцом, никогда. Потому старый бузер не пошел на задний двор, в случае чего, там и без него управиться. Тем более, не стал запираться в комнате, поскольку именно так и советовал поступить хитромудрый племянник. Все же почему ж от него так странно пахло, кизяк, навоз, прелое сукно, уж последний-то запах Бенкубрат ни с чем бы не спутал. Интересно, не иначе? Племянничек что-то затеял. Языкия, естественно, никуда не побежал, а просто-напросто быстро открыл основные ворота и впустил во двор повозки, из которых люди Истомы начали таскать кипы сукна в амбар Бенкубрата. Носили быстро, Языкия с Истомой только успевали считать. Нападавшие на заднем дворе люди с черными повязками на лицах, в случае чего, должны были задержать Бенкубрата и его слуг, ну а дальше в дело должен был вступить Лейф и прочие, что неспешно прогуливались поодаль у рынка. Все было рассчитано до мелочей. Подсчитав суконные кипы, Языкия обернулся, улыбаясь и вертя на пальце ключи. Да так и замер. Улыбка сползла с его лица, перед ним стоял Бенкубрат, собственной персоной и нехорошо щурился. Левая операция юного приказчика оказалась на грани провала. Истома вытащил из-за пояса широкий кинжал. «Стой!» Бросаясь на него, неожиданно во всю мощь заорал Языкия. «Стой!» «Подлый вор, не уйдешь!» С этими словами он схватил несколько опешившего от такого обращения Истому за шиворот и, обернувшись к купцу, трагическим голосом произнес: «Дядюшка, они прорвались и здесь!» После чего, незаметно подмигнув Истоме, с воплями выбежал на двор. Увидев в руках налетчика кинжал, Бенкубрат счел за лучшее немедленно последовать примеру племянника. Бежал так, что полы его синего халата развивались, как боевые знамена. Забежав за угол, обернулся. Похоже, тот плюгавец с кинжалом и не думал за ним гнаться, видно, грабил амбар, а зато здесь. О, боже, что же тут творится? Бенкубрат схватился за голову, увидев, как из-за ограды прямо на его двор, словно кузнечики, прыгают какие-то люди с черными повязками на лицах. Однако, один из них подлетел к купцу и без лишних слов огрел его по башке первой же, подвернувшейся под руку, палкой. «Ты что наделал, урод?» – заорал на него только что пришедший на задний двор из Тома. «Кто же теперь нас?» «Так он вроде дышит», – оправдывался незадачливый воин. «Вроде», – передразнил его из Тома. Потом нагнулся к купцу. «И в самом деле, дышит. А ну, тащите его к ограде. Да воды, воды принесите. И вина, да положите так, чтобы ему все хорошо было видно. Ну, где же они, где?» Из Тома нетерпеливо оглядывался, краем глаза следя за тем, как воины в черных повязках без особого труда гоняют по двору слуг. «Ну, где же они?» Из Тома почесал бороденку. «Впрочем, похоже, здесь уже обойдутся без меня. Эй, не особо тут усердствуйте!» Осадил он вошедших враж воинов. «Ждите наших, досмотрите, чтоб купец к тому времени очнулся да хорошенько разглядел своих спасителей. А я пойду, пока, прогуляюсь». Воспользовавшись суматохой, из Тома мозгляк без особого труда проник в дом и, распугав служанок, ворвался в женскую половину. Стоящая у небольшого оконца Ладислава обернулась и вскрикнула. Прямо на нее, с длинным кинжалом в руках, шел прежний хозяин, мелкий плюгавый мужик, хитрый и сильный. «Видно, не судьба тебе, девица», пробуя пальцем остроту лезвия, грустно прошептала из Тома. «Не судьба». А тем временем выехавший с постоялого двора старого хакима отряд Хельги Ерла уже сворачивал к дому и Бузера Бенку брата. Люди в повязках, опустив оружие, ждали. Лежащий у ограды купец постепенно приходил в чувство. Лив копытная лужа заметил чужих слишком поздно. «Это еще кто такие?» Увидев отряд, недовольно осведомился старый Хакан. А Альф кошачий глаз, всмотревшись, добавил, что кое-кого знает. «И я здесь знаю кое-кого», злобно прищурившись, сообщил Лив. «Вон того недоноска, Снорри. Альф, нельзя его сейчас достать стрелой?» «Достать-то можно», с сомнением произнес Альф. «Но посреди города, да и людно слишком». «Правильно», вздохнув, согласился копытная лужа. «К тому же, их больше, чем нас, ха. А похоже, они направляются туда же, куда и мы. Не может быть», ахнул Альф. Однако так и было. Небольшой отряд Хельги Ерла не спеша въехал во двор купца и Бузера Бенку брата. «Говорил я, ночью надо было», поворачивая коня, зло прошептал Леев. «А сейчас, похоже, нам там делать нечего». «Пожалуй», — согласился Хакан. «А те», — Альф кошачий глаз кивнул на двор купца, «а те пускай, как знают, так и выпутываются». Лив копытная лужа желчно усмехнулся. «Этот приблуда из Тома меня не послушал, не послушал. Умнее всех хотел быть, ну, вот, пускай теперь, как знают. Поехали, Хакан». Альф кошачий глаз постоял немного, покрутился на коне, пытаясь разглядеть то, что происходит на дворе Бенку брата. Проводил глазами мчащийся к купеческому дому отряд Лариссиев и, махнув рукой, последовал за Хаканом и Ливом. Оставив остальных во дворе, Хельги Ярла и Снорри быстро вбежали в дом. Почему именно в дом? Хельги не смог бы ответить. Не протився смерти, девица, не надо. Осклабившись, из Тома подходил все ближе и ближе к жертве. Багровое закатное солнце отражалось в широком лезвии маленькими кровавыми зайчиками. Такие же зайчики весело плясали на потолке, стенах и даже на лбу побледневшей девушки. Владислава упала на колени и прикрыла глаза. «Вот и хорошо, девица», — зашептала из Тома. «Вот и правильно, к чему рыпаться? Ты не бойся смерти, то не страшно. Жаль мне тебя, конечно, да что поделаешь». Он поднял кинжал. Владислава сглотнула слюну. Только одна мысль сейчас терзала ее душу. Как бы этот страшный человек не догадался, что она не боится. Только бы не спешил, шел бы, вот, как сейчас, наглый, уверенный в собственной силе и беззащитности жертвы. Только бы не встретиться с ним взглядом. Взглядом, в котором вовсе не было страха. Бедный недалекий из Тома и не догадывался, что за время, проведенное в доме купца Бенку брата, Владислава словно бы очнулась от охватившей ее в последнее время равнодушной ко всему спячки. Достойные, очень даже человеческие, условия жизни разбудили в ней человека. Человека, а не вещь, которой она ощущала себя так долго. А снова почувствовав себя человеком, трудно остаться рабом. Нет, девушка хорошо понимала, что находится в рабстве. Однако мысли ее не были убогими мыслишками раба, это были мысли свободного человека. Наклонившись ниже, к самой циновке, Владислава незаметно захватила руками ее края и теперь считала шаги. Раз, два. А из Тома шел, все так же улыбаясь и поигрывая кинжалом, дошептал что-то себе под нос. 3. Ладислава резко выдернула циновку из-под ног приближающего убийцы. Нелепо перевернувшись, тот упал на спину, не выпустив, однако, кинжала из рук. Впрочем, если это и озаботило Ладиславу, то ненадолго. Схватив длинный бронзовый светильник, она приготовилась защищаться. Не ожидавший подобного отпора Истома поднялся на ноги. Никогда еще не случалось с ним подобного. Чтоб какая-то девка, какая-то мерзкая недостойная рабыня. Имхаха. Надо же, схватила светильник, дуреха. Видно, не знает, как метко Истома умеет метать кинжал. Сейчас узнает, куда бы метнуть, в горло, или, в глаз. Нет, пожалуй, в сердце. Ну, прощавай, девка. Истома размахнулся, и тут ворвавшийся в покой Ладиславы Ярл перехватил его руку. Хватка Хельги была такой сильной, что Истома скривился от невыносимой боли. «Пусти, словно змея», — зашипел он. «Пусти, открути ему голову, Хельги Ярл», — посоветовал Снорри. «И чем скорее, тем лучше». Он кинул взгляд на Ладиславу. «А во, ты посмотри, какая красавица! Где-то я ее уже видел. Не убивай его, Ярл». Подойдя ближе, сказала девушка, все-таки когда-то он сделал мне добро, один раз, ну, раз ты просишь. Хельги обернулся к ней и замер. Кажется, и раньше он не раз видал эту девушку, но почему-то не замечал, насколько она красива. Длинные золотистые волосы, глаза, палево-серые, нет, нежно-голубые, словно сентябрьское небо. Ямочки на щеках, тонкая шея, плоский, чуть тронутый загаром, живот, длинные стройные ноги. Их ничуть не скрывали зеленоватые полупрозрачные шальвары. Да, и где же он был раньше? Забыв обо всем, Хельги обалдело таращился на этакую красоту. А Ладислава подошла к нему близко-близко, так, что Ярл почувствовал щекой ее горячее дыхание. «Забери меня отсюда, князь!» Прижавшись к груди Ярла, попросила девушка. По щекам ее потекли слезы. «Не плачь, не надо». Хельги погладил Ладиславу по голове и обернулся к Снорри. «Надеюсь, у нас найдется лишний плащ с капюшоном, и даже, лишняя кольчуга», — улыбнулся Снорри. «И лишний шлем, если понадобится». Они ушли, не обратив никакого внимания на тихо скулящего в углу Истому. Ярл все-таки сломал ему правую руку. «Так, на всякий случай, лучше было б, конечно, убить, но раз попросили, отомщу», злобно прищурившись, прошептал Истома. «При случае, отомщу». Скривившись от боли, он тихонько выбрался из дома и ушел прочь, никем не замеченный, да и не до него было. Пришедший в себя Бенку брат со слезами благодарности славил спасителей, варяжского ярла Хельги с друзьями и своего племянника Языкию. Не растерялся ведь парень, вовремя позвал подмогу, а иначе все убили. А что касается его шашни с левым сукном, еще будет время припомнить. Поглаживая вскочившую на макушке шишку и улыбаясь, купец широким жестом пригласил всех в дом. Он еще не знал, что, кроме физического удара палкой по голове, его ждет еще один удар, моральный. Исчезновение прекрасной девственницы, давно уже обещанной в наложнице самому Каганбеку Завулону. Глава 16. Поиски и интриги. Но выбрано, выкликнуто уже. Чье-то имя, передышка, окончена. Хильдедамин Золотой Шнур, ноябрь 862 года Хазария, дремучими заснеженными лесами и голой степью, по крепкому насту и по топкой болотной гати, мимо селения Изимович, вдали от дорог и людных мест бежал, мчался, не зная устали, большеголовый волк с белой опушкой на шее, мчался, на ходу утоляя голод попадавшимся на пути мелким зверьем. Могучие лапы хищника неутомимо мерили версты. Пролетели лесистые северские земли, потянулись степи, а где-то впереди замаячила светлая лента бузан реки, Дона и белые, будто из снега, стены хазарского города Саркела. Не останавливаясь, бежал волк, лишь иногда переводил дух в урочищах, да по ночам изредка выл на луну. На белой шее его, словно у знатного боярина, блестела цепочка с овальным амулетом, украшенным непонятными знаками. В амулете том лежал кусок березовой коры, тщательно свернутый в трубочку черным друидом Фаргайлом. 3 руны нацарапал на бересте кровавый жрец Крома. Смерть змея Хельги. И волк бежал, верный посланец тьмы. Каганбек Завулон с войском возвращался домой из Саркела. Крепкие, хорошо вооруженные воины в красных накидках, словно литые, покачивались в седлах. Впереди скакал почетный эскорт. Развивались на копьях синие бунчуки, хрипели сытые белые кони. Сам Каганбек, на вороном коне, в зеленом, подбитом горностаем, кафтане, в кожаном полированном панцире с нашитыми овальными бляшками и блестящим остроконечном шлеме, украшенном перьями цапли, выглядел внушительно и солидно, как, впрочем, и все хазарское войско. Путники, мелкие торговцы, кочевники, все, встречающиеся на пути, завидев всадников, поспешно освобождали путь, со страхом и гордостью взирая с обочин на проносящихся всадников. Велико войско Кагана, не ведают воины страха и жаждут лишь одного – пролить свою и вражью кровь во славу Кагана. И нет им соперника нигде, от северских лесов до седых утесов и теля. Мордва и буртасы, вятичи, северяне, радимичи и даже гордые поляне – все платят дань великому и грозному Каганату, и будут платить, и не только они. Улыбался Завулон, глядя на своих воинов, щерил по волчьи зубы. Улыбались в ответ проносящиеся мимо всадники, и только вблизи можно было понять, что в улыбке Каган-бека застыла грусть. Как никто другой, знал Завулон, что могущество Каганата, лишь кажущееся, что так и не смогла сплотить разрозненные кочевые племена новая иудейская вера, которую не признавала добрая половина родов, а те, кто признавал, на всякий случай не забывали и старых богов, принося белых кобылиц в жертву небесно-синему Тенгри. Знал Каган-бек, что с юга теснят хазар упертые воины халифа, что шпионы Багдада проникают везде под видом купцов и что еще больше озлобился халиф после погрома мечети в Итиле. Плюс ко всему, новая беда, печенеги, а хазарские роды ненадежны, некоторые поддерживают печенегов, а другие, как болгары, ушли, откочевали далеко на север и, хотя и встречают посланцев Кагана льстивой улыбкой, в любой момент готовы воткнуть кинжал в их спины. Нет спокойствия в Каганате, нет единства, налоги непомерны, народ недоволен, сам Каган доверяет лишь своим наемникам-русам, и правильно делает, потому, наверное, и жив до сих пор. Сколько же ему осталось жить, Кагану? Какую цифру назвал он в тот момент, когда при посвящении на трон душили его тонким шелковым шнуром? Кажется, 28 лет, из которых уже прошли 23, еще осталось 5. Если Каган умрет своей смертью, ладно, если нет, его ровно через 5 лет, по обычаю, придушат. И тогда он, Каган-бек Завулон, поставит нового Кагана, более послушного и не такого упрямого, как нынешний. Но 5 лет – это много, слишком много. А дорог каждый день, может быть, боги пошлют на Хазарию мор или голод, тогда можно будет с чистой совестью принести Кагана в жертву, как утратившего магическую волшебную силу. Ладно, хватит об этом. Каган-бек поморщился. Лучше думать о чем-нибудь приятном. О доме, например, о новой красавице-жене, дочери богатого купца Вертела. Да, а еще конкурент Вергила старый Бузербен Кубрат обещал подарить красивую молодую наложницу. Не обманет, можно надеяться. Хоть и ходят всякие байки про его скупость. Говорят, он никогда не моется, а в доме его всегда темно, экономит на светильниках. Также болтают, будто Бен Кубрат уморил голодом почти всех своих слуг, а те, кого не успел уморить, сами разбежались. Ну, врут, наверное. Завулон пришпорил коня, впереди показалась блестящая лента теля. Бадбай об этом ничего не знает, посмотрев на Хельги, сказал ирландец. В голосе его явственно слышалась досада. Прошла уже почти целая неделя, а так и не удалось вызнать, куда делись Снорри с Ладиславой, скрывшиеся в суматохе со двора Бен Кубрата. Может быть, он плохо слушает разговоры, этот твой Бадбай, пожал плечами Хельги. Или ты ему мало платишь? Нормально плачу. А насчет разговоров, Бадбай не знает нашего языка и может кормиться лишь обрывками их бесед с хозяином, одноглазым Авраамом. И то, если в этот момент удастся оказаться поблизости, что совсем не так просто. Ирландец вздохнул и одним глотком осушил кружку вина. Поморщился, видно, вино было молодым, кислым, закусил сушеной грушей. Хельги посмотрел на него, усмехнулся. Хотел, было, сказать, что надо искать, да передумал. Ирландец и без того знал, что надо. Снорри и Ладислава незаметно скрылись со двора Бен Кубрата по приказу Хельги и должны были ждать остальных на постоялом дворе старого Хакима. Однако к вечеру их там не оказалось, и, по словам Хакима, не было, не приезжали, а с купеческого двора выехали. Куда же делись? Если б Хельги не знал Снорри с самого детства, он бы подумал, что парень просто сбежал и тешится где-нибудь с красивой девкой. Однако Снорри хорошо знали все, главными чертами его характера были честность и верность, вряд ли он стал бы подводить своего ирла. Хельги уставился в глинобитную стену трапезной. Неделя прошла, и за это время. Но куда же, куда они могли исчезнуть? И так, что концов не найдешь, а нужно искать, нужно. Хельги чувствовал, что все, Никифор и даже ирландец, ждут решения от него. Недаром ведь кто-то из них в шутку прозвал его вещим. А решение не приходило, неизвестно было, что предпринять, где искать, кого расспрашивать. Нет, решить возникшую проблему с наскока не получалось. Нужно было думать, рассуждать, сопоставлять и анализировать. Тщательно, методично, не упуская ни одной мелочи. «Канхабар, позови Никифора», оторвав взгляд от стены, попросил Хельги, с внезапно нахлынувшей радостью чувствуя, как где-то в глубине его мозга начинают бить барабаны, такие знакомые, можно даже сказать, родные. «Звал, Ярл?» «Да, садись». Хельги кивнул на лавку перед собой. «Будем думать вместе». Он сжал зубы, боль в голове становилась невыносимой, скрежет, вой, грохот и хриплый женский голос, похожий на рычание, все это нарастало, звучало в ушах все громче и громче, уже так громко, что, казалось, вот-вот лопнут перепонки. И, наконец, стихло, резко, словно и не было, а в голове осталась лишь пустота, пугающая, холодная, звенящая. Вот, дом Бенкубрата. Вытащив из очага кусочек угля, Ярл нарисовал на стене маленький кривоватый прямоугольник. Друзья внимательно следили за ним. А вот, наш постоялый двор. Что между ними? Между ними, синагога, баня, рощица. Начало ирландец. Затем, разрушенная мечеть, дома, огороды, сады, крытый торг, наморщив лоб, добавил Никифор. Хельги тщательно фиксировал все на стене. Тут, перевоз, а дальше, пустошь, ну, а затем уж и постоялый двор. Закончив рисовать, он обернулся. И везде люди, и каждый из них мог что-то видеть. Да, но их слишком много. А что делать? Ярл усмехнулся. Нас трое, делим все это. Он кивнул на схему. На три. Снова взяв в руку уголь, Хельги разделил схему на три примерно равные части. Выбирайте. Выбирать? Усмехнулся ирландец. Вот уж чего бы не предложил ни один нормандский хивдинг. Ой, непрост, Хельги, ой, непрост. Приказывай, Ярл. Хорошо, ничуть не смутившись, Хельги кивнул на верхнюю часть схемы. Тебе, Канхабар, весь перевоз, пристань и постоялый двор одноглазого Авраама. Тем более, что последним ты все равно давно уже занимаешься. Еще раз напряги этого твоего бадбая. Пусть прощупает наших друзей, Лива копытную лужу и прочих. Кстати, Лива хорошо знал Снорри, еще там, в Биллистфьорде. Можно предположить, что и Лив знал Снорри не хуже. Какие-то у них были связи. Какие? Ты не помнишь, ирландец? Нет. Канхабар усмехнулся. Слишком уж мелкими они оба были в то время. Никифор тоже отрицательно покачал головой. Жаль, подвел итог Хельги. Значит, придется узнать сейчас. Теперь ты, Никифор, берешь кусок от дороги на перевоз до разрушенной мечети и торга. Ну а я остальное. Синагога, баня, рощица, ну, а дом Бенкубрата мы вместе прощупаем. Как-никак, охрана. Думаю, от слуг там можно узнать немало интересного. Кстати, баня и синагога принадлежит одному хозяину, некоему Рэбе Исааку. Вот, кстати, с ним и познакомлюсь сегодня. Заодно, помоюсь. Ярл встал из-за стола. Ну, что расселись? Вперед, язык, Ярл. Вставая, промолвил Никифор. Мы плохо знаем язык хазар. Как же будем разговаривать? Хельги задумался. Потер лоб и вдруг улыбнулся. А нам и не понадобится много слов. Варяг девушка схватка, вот, пожалуй, и все. Да, и еще, вот это. Он подбросил на ладони серебряный дирхем. Только тратьте осторожней, мы с вами пока что не очень богаты. Баня, расположенная близ синагоги, считалась в Итиле одной из лучших. Крытая канавязь, колонны, вместительный погреб для кувшинов с вином, мраморный пол, парная, два общих бассейна и несколько уютных кабинок с большими деревянными бочками, полными теплой, или прохладной, по желанию клиентов, водой. Банщик-массажист, здоровенный негр в белоснежной набедренной повязке, приветливо улыбаясь, встречал клиентов у входа и провожал до места. С полдесятка слуг рангом поменьше деловито сновали между бассейнами, кабинками и погребом. Приносили вино и острый сыр с хлебными лепешками, таскали воду в бочки, терли клиентам спины, а кое-кто вел в отдельные кабинки завернутых в простыни девушек. Хельги улыбнулся, отдавая плащ негру. Тот помог ему раздеться и тщательно запер оружие и вещи в особый сундук, для надежности. Получив мелкую монету, сверкнул белозубой улыбкой и склонился в низком поклоне. Господин желает отдельную бочку, оливковое масло, египетские благовония, мирру, девочку, или, может быть, мальчика. Все это банщик выпалил привычной скороговоркой аж на нескольких языках, тюркском, арабском и славянском. Хельги, естественно, понял лишь последнее и первый. Бочку, масло, благовоние, по-славянски перечислил он. Девочку, ГМ, может, чуть позже. Да, надежны ли ваши люди у коновязи? Беспокойтесь за своего коня, господин, понимающе кивнул негр. Не нужно, наши люди честные и проворны. Так они все время на улице у коновязи? Да, почти все время там. Так как насчет девочки? Можно, подумав, махнул рукой ярл. Только из тех, кто говорит по-славянски или на языке норманнов. Кво, господин, варягов, варяжский, ага. Банщик задумчиво потер шею, улыбнулся. Постараюсь сыскать, господин. Вот ваша накидка, свежая, льняная, с благовониями. Завернувшись в тонкую накидку, Хельги прошел вслед за негром в парную, где, несмотря на раннее время, уже сидело человек пять, еще столько же плескалось в бассейне. Меж собой они говорили так быстро, что ярл совсем не улавливал смысла, хотя и понимал немного язык. Поплавав в горячем бассейне, он, по примеру других, тут же нырнул в холодный и, выбравшись на мраморный пол, подозвал одного из слуг, в сопровождении которого и прошествовал в отдельную кабинку, к бочке. «Господин желает воду погорячее?» «Все равно», — буркнул ярл, забираясь в бочку, и окунулся с головой. «Вина?» — не отставал слуга. «Неси!» — Хельги махнул рукой. «Да, и этот ваш, черный, мне что-то обещал. Черный, а, Мехмед, сейчас позову, господин». Черномазый банщик возник почти сразу же после ухода слуги. Войдя, поклонился, задернул за собой плотную штору. Сквозь слюдяное окно сверху просачивался дневной свет. «К сожалению, девочек-славянок сейчас нет, господин», — сказал негр. «Все разобраны». Он виновато развел руками, но тут же улыбнулся. «Есть сирийки, опытные в любовных делах. Господину очень понравится. Они понимают по-славянски или по-нормандски. Боюсь, что нет, господин. Да и зачем им понимать?» Банщик вполне резонно пожал плечами. «Так совсем нет никого, кто бы понимал», — не отставал Хельги. «ГМ». Негр задумался, помолчал немного, потом вдруг снова радостно улыбнулся. «Есть мальчик, хороший, красивый, из славян, и, говорил, что знает варяжский. Отлично», — хлопнул в ладоши ярл. «Давай его сюда». «Как скажешь, господин, только это». Банщик замялся, и Хельги недовольно посмотрел на него. «Что еще? Это очень дорогой мальчик, мой господин. Один молодой варяг в прошлый раз, когда узнал цену, больно побил вайшу, так зовут мальчика». «Молодой варяг?» Хельги задумался. «Ну, что стоишь, веди скорее своего мальчика, да не сомневайся, серебра у меня хватит». Банщик ушел, и Хельги с головой опустился в воду. Мальчик пришел почти сразу. Светловолосый, сероглазый, щуплый, с тщательно припудренным синяком под левым глазом. Поклонился, не говоря ни слова, сбросил тунику и сразу полез в бочку. «Эй, не так быстро, парень», — возмутился Хельги. «Посиди пока там». Он кивнул на узенькую лавочку под самым окном. «Да, но там холодно, мой господин», — возразил мальчик на языке людей фьордов. Говорил он вполне чисто, лишь чуть смягчая согласные. «Холодно, так оденься и подай сюда вина». Вайша тут же исполнил все, что приказано. Хельги хлебнул вина и, взглянув на скромно сидящего в уголке мальчика, поинтересовался, кто его побил. «Не знаю, какой-то варяг», — пожал плечами Вайша. «Мало, вишь, монет с собой взял, ублюдок. А мне-то до того какое дело?» Еще и стукнул, собака. Пацан вдруг хитро прищурил глаз. «А ты, господин, говорят, не беден?» «Не беден», — кивнул ярл. «И хорошо заплачу, не сомневайся». Услыхав последние слова, Вайша оживился и снова принялся скидывать тунику. «Стой, стой, не торопись», — замахал руками Хельги, и мальчишка обиженно засопел. «Господин желает, чтобы я раздевался медленно, господин желает, чтобы ты вообще не раздевался. Лучше скажи, зачем тебе деньги? Видно, хочешь выкупиться и вернуться на свою родину?» «Да сейчас», — усмехнулся Вайша, — «делать мне больше нечего, как только возвращаться. Жить в глуши, в дикой, нищей деревне, тем более, что и родичи мои давно померли. Нет уж, лучше здесь. Скоплю серебра, открою баню, уважаемым человеком стану». «Хорошая мысль», — оценил идею Хельги и тут же осведомился, как к ней отнесется Ребе Исаак. «А ты откуда знаешь про Ребе, господин?» — волчонком взглянул на него парень. «Плохой человек этот Исаак», — тут же словил ситуацию Ярл. «Очень плохой, не то слово», — кивнул Вайша и улыбнулся. «Видно, ему очень хотелось выговориться, да ни с кем было. Между нами говоря, гад, каких мало, вот, и Языкия мне тоже говорил. Так ты знаешь Языкию, господин, это мой приятель». Глаза Вайши оживленно блеснули. «Ради такого случая могу тебя бесплатно обслужить, даром». «Не, не надо даром, то есть, тьфу, вообще не надо, и не лезь ко мне в бочку, кому сказано, лучше поведай мне об одном молодом варяге, а, Оливе, тоже собака та еще, ходил, задолжал за 3 дня, а как я ему напомнил про должок, так рассердился, вон, треснул мне под глаз, а 3 дня назад пришел, гад, мириться, долг, правда, не принес, но обещал скоро отдать, все допытывался, не знаю ли я Туткова из печенегов, и зачем ему эти печенеги, придурку». «Печенеги?» – переспросил Ярл. «Какие печенеги?» «А такие, вина можно испить, благодарствую». Вайша выпил почти все вино и даже не заметил этого. Все болтал без удержу. Как потом пояснил, язык норманнов в Каганате практически никто не знал, и он совсем не опасался чужих ушей, пускай себе слушают, все одно ничего не поймут. Что же касается уважаемого Ярла, тут Вайша цинично прищурился, то пусть он, Ярл, потом попробует доказать, что ему там наговорили в бане. А вообще, я с варягов неплохо имею, выпив вина, разоткровенничался Вайша. Язык их, почитай, я один здесь и знаю, по-хазарски говорю, немного на языке халифата. Многие варяги ко мне приходят, правда, жаль, мало их здесь, а то б я на баню давно заработал, ни Мехмета помощь просить бы не стал, ни Языкию, а этот Исаак, он тебе не помешает? «Может», — серьезно кивнул пацан, — «но я про него кое-что знаю, да такое, за что Тудуны по голове не погладит, нет, не буду говорить, что, не спрашивай, неделю назад что было, хм, шум какой, да нет, вроде ничего такого, нет, если пука на вязи что видели, я б знал, а кого должны были видеть-то, молодого варяга и красивую девку, угу, девка, варяжка, славянка, ну, это все равно, по виду не отличишь, волосы золотые, гм». «Нет, никто ничего не видел, но, есть на подобный товар охотник, ты уже догадался, верно, Исаак, раз украли где-то красивую девку, у него спрашивать надо, правда он не скажет, девок Исаак рамеям сдает или багдадским купцам, но сейчас ни тех, ни других, и до весны, скорее всего, не будет, значит, печенегам, а что ему еще делать, краденый живой товар до весны держать, не утаишь, сбыть надобно сразу, печенеги, конечно, не дадут настоящую цену, но тут уж как сторгуешься, а Исаак торговаться умеет. Вода в бочке Хельги давно остыла, но Ярл не обращал на это никакого внимания, поглощенный важной беседой. Нет, все-таки не зря он зашел сегодня в баню, не зря. «Жди у входа, получишь дирхем», вылезая наконец из бочки, сказал Ярл Вайше. Тот кивнул и исчез за занавесью. Облачаясь в одежды, Хельги расплатился с банщиком, осмотрелся и, стараясь не очень спешить, направился к выходу. Там, у коновязи, его уже поджидал Вайша. «И нравится тебе заниматься тем, чем ты занимаешься?» Незаметно передав парню монету, поинтересовался Ярл. «Да не очень», — честно признался тот. «Но что делать, деньги очень нужны. Ничего, куплю баню, гарем заведу. Да будут благосклонными к тебе боги», — улыбнулся на прощание Ярл. «Услышишь, что интересное? Приходи на двор старого Хакима. Знаешь, где?» «Знаю, у перевоза». Вайша махнул рукой, но обратно в баню не пошел, а долго еще стоял у коновязи, глядя вслед молодому Ярлу, яркий темно-голубой плащ которого трепал холодный северный ветер. Каганбек покинул покой новой жены вполне удовлетворенным. Красавица Халиса свою работу знала и, надо признать, выполняла ее умело, где только научилась такому. Завулон покачал бритой головой, отгоняя видение обнаженной супруги. «Хватит нежиться, пора заняться делами, точнее, к их решению». Для этого уже толпятся перед его залой заранее вызванные верные слуги, представители важных родов, начальники конных отрядов, купцы. Проходя по узким коридорам, Каганбек слышал приглушенный шум голосов всех собравшихся, и гордость наполняла его сердце. Гордость и тревога. Доверенные люди донесли, что Каган больше не хочет быть лишь послушным исполнителем его воли. Положение верховного жреца и символа Хазарии уже больше не удовлетворяют его. Каган хочет реальной власти, а к ней 2 пути – либо поднять открытое выступление против Каганбека, либо сначала опорочить последнего, посеять среди тудунов нехорошие противоречивые слухи. Пусть поломают заплывшие жиром мозги, да вспомнит поговорку о том, что дыма без огня не бывает. Да, это может сработать, многие в Каганате ненавидят Каганбека. Нахмурившись, Завулон, приличия ради, завернул по пути в покои Самиды, своей старшей супруги. Самида, высокая сухопарая женщина далеко за 50, со следами былой красоты на иссохшем лице, встретила мужа приветливо. Даже улыбалась, вернее, пыталась растянуть тонкие губы в улыбке, выглядевшей на сухощавом лице довольно странно, словно попытался улыбнуться череп.